Глава 37. Пневматическая стальная дверь отъехала в сторону, и Сэм Декстер услышал голос охранника. «Встать! Руки за голову! Лицом к стене!» Адмирал, косматый, давно не бритый, худой мужчина, которого бы сейчас и жена не смогла узнать, медленно поднялся с узкой пластиковой доски и выполнил команду. Его взгляд был направлен в стену, и он подумал о том, что совершил огромную ошибку, когда не застрелился во время захвата его командного бункера. Вера предков не позволила ему приставить ствол именного пистолета к голове и потянуть спусковой крючок. Самоубийство — грех! Он решил сопротивляться, биться до последнего патрона и надеялся, что погибнет в бою, как подобает воину от вражеской пули. Однако злодейка судьба распорядилась иначе. От взрыва гранаты Сэм Декстер получил контузию, потерял сознание и был захвачен штурмовиками Централов, после чего ценного пленника, который смог организовать оборону системы Линкольн и на долгий срок приковал к себе ударные силы захватчиков, отправили в тыл, и он прошел через все круги ада. Из пленника вытаскивали ценные сведения о военных силах корпоратов. И он выдал все тайны, какие только знал. Обколотый психотропными препаратами, прикованный к хирургическому столу, адмирал Декстер говорил, говорил и снова говорил. К счастью, знал он немного, ибо военачальники корпорантов своевременно меняли военные коды и шифры, а обстановка на полях сражений, какими стали звездные системы и планеты СКМ, постоянно менялась. Поэтому адмирала, как только он иссяк, немного подлечили и оставили в покое. Он сидел в одиночной камере и никого не интересовал. До тех пор, пока из Метрополии не прилетел приказ Орландо Таги, который хотел лично посмотреть на ценного пленника. Сэма Декстера отправили в Центральные миры. Однако дорога оказалась гораздо длиннее, чем предполагали полководцы захватчиков. Рейдовые, пиратские флотилии корпорантов, вольных звездных кочевников и новороссов дежурили на космических трассах. Они совершали нападения на транспортные конвои Централов. И в душе адмирала затеплилась искра надежды на освобождение или смерть. Однако судно, на котором его перевозили, шло под усиленной охраной в составе крупных конвоев. И Декстера все-таки доставили на планету Тарим, а затем определили в одну из тюрем РДВКС. Что будет дальше? Лишенный доступа к информации адмирал не знал, но догадывался. Он стал заметной фигурой. Его имя на слуху. И появление такого пленника во дворце Верховного Правителя Центральных Миров станет шоу. Из него, боевого адмирала, сделают актера в спектакле. Если он правильно оценил обстановку, его должен навестить режиссер, который объяснит ему о правилах поведения на съемочной площадке и характере роли. Пленник невесело усмехнулся. Он не хотел быть клоуном, но прекрасно понимал, что от него ничего не зависит. «Кругом!» Снова голос охранника, и адмирал обернулся. В тюремную камеру вошли двое. Первый — стройный темнокожий брюнет в мундире полковника гвардии кобурой на правом боку. Второй — невысокий шатен в расшитом позолотой сюртуке придворного чиновника. Вслед за ними появились охранники, которые поставили в камере раскладной стол и два стула, после чего они удалились. Остались только полковник, чиновник и пленный адмирал. «Присаживайтесь, господин Декстер». Чиновник расположился за столом и указал пленнику на второй стул, который находился напротив, а полковник отступил к стене, нацелил видеокамеру браслета коммуникатора на стол и замер. Офицер был не только охранником, но и фиксировал встречу. Декстер принял приглашение гостя и присел, а чиновник смерил пленника оценивающим взглядом. Судя по еле заметной улыбке, он остался доволен и представился. «Я статский советник Альфред Карсон, личный порученец верховного правителя Центральных миров Мудрого Орландо Таги. Да будут к нему благосклонны боги космоса!» Пленник посчитал, что ему представляться нет никакого смысла, и молча кивнул. Карсон покосился на темнокожего гвардейца и продолжил. «Это полковник Мгана. Нам поручено обеспечить ваше появление при дворе верховного правителя и провести предварительное собеседование. Вы в порядке, господин Декстер?» «В каком смысле?» Адмирал усмехнулся. «Здоровье в норме?» «Да». «Дополнительное лечение требуется?» «Нет». «Вы осознаете, где находитесь?» «Осознаю». «Вам что-то требуется? Может быть, какие-то личные вещи, книги, видео, наркотики, еда или алкоголь?» «Мне ничего не нужно». «Очень хорошо. В таком случае перейдем к делу. Сейчас решается ваша судьба, господин Декстер. Я уполномочен сделать вам предложение». Чиновник замолчал и посмотрел на адмирала. Он ждал от него вопроса. Но пленник хранил молчание, и в камере воцарилась тишина. «Не хотите спросить, что за предложение?» Карсон не выдержал первым. «Плевать!» Адмирал равнодушно пожал плечами. «Это вам нужно! Значит, скажите, что велено!» Слегка дернув шеей, словно ее натирал жесткий воротник сюртука, чиновник поморщился. Пленник не хотел идти на контакт, и в нем не было страха. Это плохо. С таким человеком работать тяжело. И будь его воля, Карсон отдал бы приказ избить Декстера, а только потом продолжил беседу. Но статский советник выполнял приказ и следовал инструкциям, поэтому он постарался сохранить спокойствие. «Завтра вас примет Орландо Таги». «Это великая честь для варвара с окраины. И верховный правитель намерен предложить вам перейти к нему на службу. Между прочим, с сохранением звания и наград. Клятва на верность в обмен на свободу. Хороший размен». «Не знаю, кому как». «Нужен четкий ответ. Как вы к этому отнесетесь?» «Отрицательно. Один раз я уже давал присягу, и нарушать ее не собираюсь». «Возможно, вы не до конца понимаете всю серьезность вашего положения, господин Декстер. Орландо Таги свое предложение дважды не повторяет, и в случае отказа вас ожидает утилизация». «Я все понимаю. Мой ответ вы услышали». «Очнитесь, Декстер! Жизнь одна, и другой не будет! А вас не станут заставлять воевать против своих соотечественников!» «Не стану скрывать. В последние пару лет центральные миры понесли серьезные потери. Не только в рукаве Персея, но и на других фронтах. Талантливые военачальники в большой цене. И нам необходим опытный полководец, который возглавит оборону одной провинциальной планеты. Она под угрозой вторжения негуманов. И вы могли бы там пригодиться. Вдумайтесь, господин Декстер! Вы можете стать не просто военачальником, который участвует в конфликте людей, а защитником всего человечества. Герой человечества!» Каково? Это звучит. На мгновение, всего лишь на секунду, пленник заколебался, но затем мотнул головой и ответил: «Нет!» Чиновник презрительно усмехнулся и резко встал. «Вы сделали свой выбор, господин Декстер, и я умываю руки. Жить вам осталось немного, 24 часа, не больше. И я мог бы сломать вас, накачать спецпрепаратами и сделать покорным, но зрители, которые будут смотреть прямую трансляцию из дворца, любят все натуральное. Прощайте!» Гости покинули камеру, и Декстер вернулся на пластиковое ложе. Он закрыл глаза и постарался уснуть. Но вместо этого в голову потоком нахлынули воспоминания. Перед мысленным взором пленника прокручивались сюжеты из прошлого. И он спрашивал себя, правильно ли поступил, проявив упрямство и ответив на предложение Орландо Таги отказом. Однако затем он вспоминал лица солдат и офицеров, которые сражались с захватчиками в системе Линкольн и погибли, и приходил к выводу, что находится на верном пути. Адмирал не мог их предать и перейти на сторону врага, а иначе он перестанет быть тем, кем является. С этой мыслью Линкольн наконец заснул. Ночь пролетела незаметно, а утром, сразу после завтрака, который состоял из кружки воды и слегка подогретой сублимированной каши, за ним пришли тюремные надзиратели. Они стали приводить его в порядок, и адмирал не противился. Пленник надеялся, что во дворце выпадет удобный момент, когда он сможет наброситься на охранников, и его пристрелят. Но до дворца он был обязан вести себя смирно, а иначе укол успокоительного или смирительная рубашка. Для начала адмирала хорошо отмыли в бане для офицеров. Потом подстригли, побрили и подкрасили седину. Далее переодели в парадную форму военно-космических сил Союза корпоративных миров и прицепили на мундир все ордена, медали и знаки отличия, которые Сэм Декстер получил за годы беспорочной службы. Устроители шоу хотели показать народам центральных миров пленного адмирала во всей красе. И ближе к полудню перед вылетом во дворец адмирал преобразился. По крайней мере, внешне. Белоснежный парадный мундир сидел словно влитой. Грудь в орденах, позолоченная портупея, на левом боку бутафорский парадный кортик, черные ботинки блистают лаком, а на руках шелковые перчатки. «Красавец!» Посмотрев на себя в зеркало, с горечью отметил пленник. «Таким я не был даже в тот момент, когда делал предложение жене». «Руки вперед!» — отдал команду охранник. Адмирал подчинился, и на запястьях защелкнулись наручники. «Вперед, марш!» Под конвоем двух вооруженных бойцов в легкой броне пленник вышел во двор тюрьмы. Здесь уже находился тюремный вертолет для особо важных персон, и адмирала провели в пассажирский отсек. Наручники пристегнули цепью к борту, и вертолет взлетел. От тюрьмы, которая принадлежала РДВКС, до дворца Орландо Таги, лететь четверть часа. Немного. И адмирал Декстер, пытаясь укрепить свой дух, сам себе под нос зашептал древнюю католическую молитву, которую давно забыл, а сейчас вспомнил. «Корпус Кристи, Салвеме, Сагунис Кристи, Инебреме, Акколотерис Христи лавами, пасе Христи комфортами, обоне лесу эксаудиме, инфратуа вулнера абсондами, но пермитас ме сепарантете, а хосте маликно дефендеме, ин хора мортис ме завокаме, элиубе ме венире адем, ун курпум санктис, туис ладем, эт туис экула, саэлеколум, амен». Прошептав последнее слово, он посмотрел на охранника, который наблюдал за ним. И в этот момент раздался взволнованный голос пилота. «Внимание! Мы атакованы! Ракета! Это борт номер 2371! Мы...» Вертолет содрогнулся от близкого разрыва ракеты. Судя по небольшой мощности, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, осколки прошлись по кабине пилотов, и воздушное судно стало падать. «Вот и все. Конец», — подумал адмирал. Однако вертолет не разбился. Автоматические системы управления попытались посадить вертолет, и он упал на окраине столицы, невдалеке от дороги. Посадка вышла относительно мягкая, поэтому охранники и адмирал не пострадали. Практически сразу раздался вой полицейской сирены. Рядом с дымящимся вертолетом остановилась автомашина, к нему подбежали люди, и они распахнули люк. В вертолет заглянул полицейский, который спросил: «Вы живы?» «Пилоты погибли», — отозвался один из охранников. «А мы уцелели». Полицейский посмотрел на адмирала, подмигнул ему, словно приятелю. А потом в его руке появился пистолет, и он открыл огонь. Спокойно, словно делал привычную работу, полицейский всадил две пули в голову одному охраннику и две другому. Они такого не ожидали и даже не дернулись. А когда их тела стали оседать на пол, полицейский забрался внутрь, снял с адмирала наручники и слегка подтолкнул его к выходу. «Ты кто?» Прежде чем покинуть вертолет, спросил пленник полицейского. «Разведка Новороссийской империи, господин адмирал», — ответил он и снова направил его к выходу. «Давайте поторопимся, а то скоро здесь будет очень людно и шумно». «Понял». На губах Декстера появилась улыбка, и он выпрыгнул из вертолета.